Птичий нос не только нос, а еще и рот. И поэтому правильнее будет называть его не нос, а клюв. Клюв, как и перья, бывают только у птиц. По клюву видно, что птица клюет. У насекомоядных птиц клювы тонкие и острые. У зерноядных толстые и тупые. У дятла-долбежника клюв стамеской. У утки-щелокчихи ложечкой. У цапли-лягушатницы острогой. У пеликана-рыболова с очком, у бекаса пинцетиком, у шилоклювки шильцем. Птичий клюв на все руки мастер. Щиплет, хватает, долбит, копает, дробит, обороняется, нападает. Гнезда плетет, перышки чистит, яички в гнезде переворачивает, птенцов кормит. А аист от радости клювом как трещоткой трещит. Сова клювом щелкает, пугает. Многим птицам по носу и кличку дали. Например, серпоклюв, дубонос, шилоклювка, широконоска. Каждый нос при своем деле. В чужие дела птицы нос не суют. Дятел не станет, например, носом воду процеживать, а утка не станет носом дерево долбить. Самый большой носище у пеликана. Про него не скажешь, что нос не дорос. Самый маленький у ласточки, у козодоя и королька. Самые удивительные носы у клиста и у фламинго. У клиста клюв крестом, а у фламинго бумерангом. Без носа птицы, что человеку без рук –